Глава 6. На пути к вечному миру. Нумерация домов Переделкино начинается с севера. Именно так исторически началось освоение русского сектора. Сначала на карте появилась пятисотка, а уж потом город, где первые жители начали обживать северную часть. Поэтому плотно застроенный жилой район южной части города вдоль улицы Центральной называется «Большие номера», то есть двухзначные или просто «Большаки». Впечатления копились. Со времени моего последнего визита городские дома приобрели еще больше плохо сочетаемых в классическом архитектурном понимании элементов. Вы когда-нибудь видели вынесенную чуть ли не на метр от фасада башенку, на крыше которой торчит петух-флюгер, а внизу зачем-то висит ловец снов? Нет, ребята, слово «эклектика» слишком слабое, чтобы передать безудержный порыв вдохновения авторов, сбивающий гостей города с ног. Пожалуй, это такой Монти Пайтон на максималках версии шоу Бенни Хилла. Может, все это и делается для культурного шока. Зато запоминается, если не обращать внимания на сокрушительное воздействие взбесившейся архитектуры на мозг и сознание парализованного наблюдателя, то сочетание несочетаемого со временем начинает нравиться. Видимо, происходит глубокая архитектурная интоксикация. Главное — побороть первый рвотный позыв, а дальше уже начинаешь получать удовольствие. Гарнизонный магазин расположен на первом этаже двухэтажного каменного дома в архитектурном стиле «Сталианс» с лепными балкончиками и узким палисадником с кустами сирени. Стоимость квадратного метра намного выше средней по рынку. Площадь у заведения приличная. Мы занимаем два этажа или одну сторону первого подъезда. На втором — комната директора магазина, а заодно и нашего резидента. Радиоузел, служебка, ванная комната и маленькая гостевая, где я и собираюсь остановиться. Вывеска бесхитростная, но с хитринкой. 500+. Сразу понятно, чей это магазин. А плюс добавляет интриги, как сказал директор, профессиональный маркетолог. Тут и отсылка к чему-то положительному, и намек на то, что когда-нибудь точка перерастет в нечто большее. С нашей стороны на крыше установлена длинная антенна радиостанции дальней связи, обеспечивающая связь магазинной резидентуры с диспетчерской поселка, то есть с легендарным радистом Некрасовым. Это, конечно, большой шаг в развитии системы коммуникации общин. Удобно всем, в том числе и администрации города, когда есть необходимость срочно передать информацию в пятисотку, без отправки нарочного. Я недолго постоял на крыльце, внимательно изучая плотно набитую текстом табличку, на которой имелась вся нужная информация, начиная от «Объект автономного промышленно-жилого образования пятисотка». И усмехнулся. «Надо же, у нас, оказывается, образование, чуть ли не опухоль». «Нет, канцелярское дуболомство неискоренимо». С усилием толкнул тяжелую старинную дверь. Услышав звук бронзового колокольчика, молодой человек, сидевший за чтением свежего номера газеты, быстро вскочил и негромко кашлянул в кулак, отложив раскрытую газету на механический советский арифмометр «Феликс». У нас в бухгалтерии тоже пара таких компьютеров стоит. И еще один на станции. Там учет сложный. «Чем могу?» «Директор на месте?» — строго спросил я. «Пока на месте. Сейчас позову», — сообразил он и потянул вниз свисающий с потолка сигнальный шнур. «Вы, если не ошибаюсь, товарищ Рубин?» Я кивнул. Хлопец из местных. Выше среднего роста, длинноногий, сухощавый, со светлыми волосами, собранными плетеным кожаным ремешком в хвост. Годится. Такого при надобности можно без всяких там радиоволн и марафонцам погнать с депешей. Взгляд мазнул по жирному газетному заголовку на первой странице. Опять шок, в Переделкино пропадает молодежь. И шрифтом поменьше снизу «Беззаботность или злой умысел». Хм. А ведь я уездные новости так и не почитал. Зачем покупал, спрашивается? Чтобы ее свернутой в трубочку носить, как шпион по дороге на явку. Директор магазина спустился быстро. Колоритный мужчина. Так про него говорят городские красавицы на выданье. Для немногих посвященных он Виктор Афендиков. Все остальные зовут его просто греком. Такой же позывной. Он и есть этнический грек, приазовский, а точнее мариупольский. Рассказывал, что именно греки, перебравшись из Крыма, первыми начали осваивать Приазовье, а затем расселились по всей территории Донецкой и Луганской областей. Формальной причиной переселения стало желание сохранить христианскую идентичность и избавиться от гнета крымского хана. В действительности же огромную роль сыграл экономический фактор. На территории Мариупольского греческого округа поселились две группы греков — греки-румеи и греки-урумы. Корни слова «рум» — очевидны, Рим-Византия. И те, и другие исповедуют православие, однако греки-румеи говорят на диалекте новогреческого языка, а урумы — на тюркском урумском языке, уходящем корнями в половецкие наречия. Я не интересовался, какой язык родной для него, но говорит наш грек по-русски. И выглядит он как грек в моем представлении. Жесткость темных волос ежиком смягчают залысины и благородная седина. Нос у него какой-то не особо греческий, а вот глаза с хитрецой, уставшие и внимательные, явно греческие. Афендиков невысок, животик в пределах эстетической нормы, но некая покатость присутствует. Грек очень быстро, даже резко двигается, имеет острый ум и большой коммерческий опыт. Какие люди! Слава богу, а то я вас вчера ждал. Виктор по-свойски протянул открытую ладонь. Не успевали машину доделать. Широко улыбнулся я. Общаться с греком легко и приятно. Много красавиц привез? 13. Ого, целый гарем. Поместятся у Назаровой? «Должны. Мы заранее это оговаривали». «Ну и хорошо», — удовлетворенно заключил Виктор, словно это была его проблема. «Так, давай-ка прямо с дороги, да ближе к столу, чтобы не ждать вечера. Закусим, поговорим о делах наших грешных. Олег, без меня обойдешься?» Что на это может ответить неприглашенный на праздник жизни подчиненный? Олег и до этого вполне без начальства обходился, но сейчас не выдержал, сделал кислое лицо. «Подожди, грек, не гони так. Мне еще нужно кое-куда зарулить по делам. Я хотел у тебя остановиться, чтобы в тишине и без хохота. Приютишь? Какой вопрос?» Делано возмутился он. «Тогда успеем наговориться. Осмотреться надо». «Решено. Денис, ты, помню, упоминал, что в преферанс играешь?» Неожиданно поинтересовался директор. «В Сочинку? Ага». С искренним интересом подтвердил я. В гарнизоне, похоже, впрев умеет играть только Казанников. Но к нему не подкатишь, не решусь. «Ну, наконец-то!» — вскричал он, обегая стол и хватая меня за плечи. «Не с кем было, понимаешь? Молодежь только в смартфонах играть может. Ладно, осматривайся». Осмотреться здесь можно на загляденье. Старенький, поскрипывающий, но натертый мастикой до блеска паркет заставлял вошедшего задуматься о чистоте своей обуви. Красивая лепнина на потолке, электрическая люстра, 4 керосиновых фонаря, плотные шторы на 2 окнах, минимум мебели. Половина одной стены занята полигонными товарами, предметами грабежа баррелей, в основном людских. Цветной шелк, парашютов, кроме красного — ведь мелкие грузовые бочки вблизи передела приземляются. Кожаные и прочные тканные ремни и ремешки, пряжки и застежки, титановые кольца, скобы и карабины, куски ложементов, прочие элементы внутренней оснастки капсулы, прямоугольники, вырезанные из комбезов. Но не комбезы целиком, их не купят, только под заказ. Долгое время грек боролся с Казанниковым и Магдалиной Отовной, главврачом медсанчасти, за право реализации производимой в 500-ке фармпродукции. Хотел отжать бизнес у местных аптек, грубо говоря, но начальство на это не согласилось. Остальные 3 стены заставлены стеллажами, на которых тесно разложены уже колониальные товары. Малая талика обширного ассортимента, вагонно-складохранилище станции Озеро Дивное. Запасы пятисотки таковы, что грек выбрал стратегию сезонных продаж. Сейчас у него открыт сезон посуды и кухонной утвари. Потом начнется двухмесячник текстиля и банного дела. Затем в ход пойдут метизы и краски-замазки, стройматериалы и так по кругу. Нынче в продаже посуда для трестов, рабочих столовых, буфетов, офицерских и полевых кухонь, как и значилось в найденных на станции документах. Горками высятся кастрюли всех типов размеров, сковороды и чаны, половники и дуршлаги, чайники для кипятка и заварные, котлы и жаровни, кюветы и поддоны, противни, пекарские листы и хлебные формы. Вилки, ложки, тарелки и миски — всего не перечесть. Венчики, скалки, сито и разделочные доски. Есть даже соусницы и масленки, не говоря уже о солонках. Доминантами по углам красуются хромированный сервировочный столик и два новеньких переносных армейских термоса с еще не обмятыми заплечными лямками. Особняком стоят три серебристые фермерские или молочные фляги с подсолнечным маслом. Здесь оно всегда в продаже. За ними на грани обвала сложены плоские армейские котелки и фляги в матерчатых чехлах. Утварь — есть такое слово. В основном все сделано из дюралюминия, но встречается и чугун. Немного пищевой марки универсальной стали АИСИ-304, но есть и АИСИ-430. Большие разделочные поварские ножи, в основном из углеродистой чернухи типа 65Г. Фарфоровая посуда не ахти какого дизайна для тех самых офицеров, ее мало, элитарный товар. Особое внимание я обратил на два емких черпака на длинных деревянных рукоятях. К столь внушительному инструменту в голове автоматически пририсовывался образ дородной поварихи в летнего детского лагеря. Одной рукой она легко размешивает в огромном чане густое обеденное варево. Прямо в ходе обмена шутками-прибаутками с товаркой в таком же белом колпаке. Дерево, рукояти и благородного красноватого цвета дышало наваристым борщом и благородством. «Грек, тебе что, палисандр или бубинга из Бразилии утренним пароходом привезли? Или ты здесь нашел рощицу?» «Шутишь?» «Бразилия не подъехала, все отечественное», — хитро прищурился Афендиков. «Люблю помастерить, знаешь ли. Вскрыл текстуру морилкой, на горячую хорошенько пропитал воском, обычным, раз карнаупского нет, отполировал, и нате, распишитесь, двойной ценник». «Вот ты жучара! А что, все по правилам? Каждое вложение в товар... Зарплата очередного работника требует повышения цены, особенно при ручном труде. Ты берешь мясо и крутишь фарш, или же покупаешь жареные котлеты в кулинарии, затем считаешь расходы». «Ну да, ну да», — пробормотал я, заметив собственноручно оставленный у входа баул. Елки, заболтался. «Мы же к вам с подгоном от станционных собрали по вашей заявке. Наконец-то я вспомнил, что пора переходить к главному. Вилки-ложки?» — потер ладони директор. «Вроде бы звякало», — пробурчал я, присаживаясь на корточке у мешка. «Вот она, держи накладную. Олег, принимай». Помощник начал выкладывать товар на прилавок, неторопливо раскладывая его по позициям. «Виктор Николаевич, тут в прошлой накладной одной подписи не хватает. Девчата из бухгалтерии с тобой вроде бы связывались», — напомнил я. Афендиков обернулся ко мне от старенького шкафа, в котором что-то перекладывал, и рассеянно пробормотал. «Распишемся, распишемся, не волнуйся. Дьявол, да куда я их сунул?» Пока он что-то искал, я попутно рассмотрел его крутой наряд. Темно-серый, коверкотовый френч, как у старшего политрука пехоты РККА, но без золотых пуговиц и нашивок. До хруста на крахмаленный подворотничок, отутюженные в режущую кромку синие брюки и сине-черные фарадеевские оксфорды. Да уж, престижный у грека прикид. Таким фертом по пыльным закоулкам не ходят. Только по центральной. Кобуры не видно, но я-то знаю, что у грека всегда при себе Деринджер. И это не филадельфийский Деринджер, знаковый символ времен американского Дикого Запада, а чешский потомок легендарного создания Генри Дерингера. Черный гладиатор 500. Дульно-зарядный двуствольный пистолет современного дизайна с гладкими стволами 50-го калибра. Надежное оружие самообороны и последнего шанса. Гладиатор этот изначально разрабатывался с учетом особенностей европейского оружейного законодательства. Там такое оружие без унитарного патрона может приобретаться без лицензии с 18 лет, а для самообороны оно эффективнее резинострела, запрещенного в большинстве стран Европы и США. Он канонически заряжается дымным порохом и пулей со стороны дульных срезов. После поворота блока стволов устанавливаются капсули. Спусковой механизм двойного действия. Рамка из алюминиевого сплава, блок стволов из анодированной стали, бордовые щечки с насечкой. В злодея полетит тяжелая остроконечная пуля в 19 грамм, а сам девайс весит 600 с лишним. Дикая вещь, очень редкая, может, единственная на жестянке. Впрочем, здесь попадаются просто удивительные штуки, никак не привязанные к национальности жителей анклава, производителям и эпохам. Где он взял это чудо враждебной техники? У торговцев свои источники и свой Даркнет. Оружейная тема весьма интимна, спрашивать не принято. Я вот, например, знаю, что за прилавком у них лежит двуствольный тозовский обрез, но обычно арсеналы не афишируются. «Да где же они, зараза, Олег? Что ты все там ищешь?» Не выдержал я, а сжалившийся Олег наконец-то осторожно подсказал. «Шеф, под папкой с паспортами посмотрите!» «Точно, фух!» С облегчением выдохнул грек, закрывая стеклянные створки, и оправдался. «Я же их сам придавил, чтобы разгладились! Держи презент!» Он протянул мне прямоугольник из плотной голубенькой бумаги. «Что это?» Я взял, прищурился, поднес к окну. «Пропуск на двоих в красивую жизнь, вот что!» «Завтра суббота, а по субботам у нас показ советских комедий. Будут крутить бриллиантовую руку. Спрос бешеный, билетов не достать. Но это не про меня, сам понимаешь». «И точно, билеты в кино». Чума, словно из машины времени вылез. Все как положено, время, ряд, место, отрывной талон. Сверху надпись шрифтом пожирней. «Синемаскоп» и «КН-20А». «Это название кинотеатра?» «Ну да. На базе 35-миллиметровой кинопередвижки КН-20А». «Так это летний кинотеатр?» «Крытый», — строго уточнил грек. «Вкрячили меж домов так, что на халяву не подлезешь. Хотя пацанята пробуют смотреть с крыш». «В общем, собирайтесь с Ириной и отдохните культурно». Ирина в разгул не поехала. Планы изменились. «Возьми девицу из кузова, учить мне тебя, что ли? Так и сделаю», — легкомысленно пообещал я. «Пойду пройдусь. До вечера. Если не в полночь, то успеем поболтать. Стучи громче», — предупредил Афендиков. «Олежа наверняка в наушниках зависнет». «Вексель примешь?» — дежурно спросил я напоследок. «Конечно, если в лимите», — не менее дежурно бросил Афендиков. «Понятно, куда ты намылился. Всегда в лимите, в ежовых рукавицах держат». Горестно вздохнул я. «Да, есть один момент непонятный. Ладно, обсудим позже». «Надо поболтать с ним насчет этих пропаж. Грек наверняка что-то слышал сверх материала газетных статей». На улице было хорошо. Дневная жара уже спала, вечерняя прохлада еще не наступила. От палисадника пахнуло цветочным ароматом и почти сразу аппетитными булочками. 50 метров, и откуда-то потянуло древесным дымком и жареным шашлыком, что вызвало очередной приступ слюноотделения. Что ж я никак поесть-то не соберусь? Если что-то подвернется по пути, терпеть больше не буду. Людей на большаках уже много. Рабочий день для большинства горожан закончился. Тут не любят много работать. Встречается и транспорт, велосипедистов я не считаю. В секторе реально используется только легкая техника с небольшим расходом топлива. Именно поэтому велики с моторчиками сразу стали предпочтительнее мопедов и мотоциклов. То же самое касается и авто. Машины с прожорливым двигателем без переделки здесь долго не живут, как видно в случае с газоном. Оригинальных запчастей для разномастной техники, попадающей на жестянку, как мне представляется, без всякой системы, не добыть. Все подвергается беспощадному перепиливанию с помощью той самой эклектики. Не лезет в габарит, расширим, не тянет слабый движок, отпилим от габарита. И со временем каждая подвижная единица превращается в уродца. Вот навстречу медленно проехал тарахтящий советский мотоцикл М-72. Следом за ним пронесся страшноватого вида легкий сталкерский багги, не очень аккуратно собранная рамная конструкция. Небольшой кузов, накрытый выгоревшим под солнцем красным парашютным шелком. Две повозки с велосипедными колесами на ослиной тяге, эти шли попутно. В диспетчерской пятисотке хранится специальный журнал, в котором фиксируется любая замеченная техника, вне зависимости от ее принадлежности. Спасатели регулярно просматривают, изучают, как летчики, альбомы с силуэтами самолетов. Нужно знать, с чем можно столкнуться по работе. По мере накопления идет кропотливая каталогизация со сбором сведений от знающих людей, в чем-то помогает гарнизонная библиотечка. Диковинок на дорогах жестянки действительно хватает. Ого, это действительно чудо. Эпохальное в истории отечественных моделей повышенной проходимости. Первый полноприводный советский пикап. Вот и встретились. Возле обувной мастерской с традиционным железным сапожком над дверью был припаркован защитного цвета открытый пикап ГАЗ-61-416. Самый настоящий кроссовер, по современному определению, пусть и с некоторой натяжкой. Молодой Советской Республике перед неминуемой войной был остро нужен легковой полноприводный автомобиль. В 1938 году в Горький для возможного обратного инжиниринга привезли купленный за океаном четырехдверный «Мармон Херрингтон», созданный на основе фордовской машины с двигателем в 85 сил. Американцы тут же запустили на испытания и начали проектировать аналог под именем ГАЗ-61. Машина повышенной проходимости с комфортабельным легковым кузовом пошла в серию летом 1941 года. Затем быстро создали пикап, а следом и его упрощенный вариант — ГАЗ-61-416. Выпускался с опционным тентом без дверей и крыши. В качестве легкого артиллерийского тягача для буксировки 45-ки и новой 57-миллиметровой противотанковой пушки ЗИС-2. Только вот изготовить таких машин успели чуть больше 30. Правда, и седанов ГАЗ-61-73 — в 1941-42 годах собрали совсем немного. Завод под Маковку загружен сборкой грузовиков и танков. Я не выдержал. Быстро перешел улицу, чтобы рассмотреть красавца поближе. Ух ты! Две запаски на широких передних крыльях. Продольные скамьи в маленьком кузове с поручнями. На одном борту висит не единожды крашеная штатная кирка, на другой — лопата и топор. Передние дверцы разрезаны по диагонали, причем нижняя металлическая часть открывается в сторону, а вторая половина при необходимости затягивается куском брезента. Имеется откидной задний борт, сверху установлен штатный тент серого цвета, закрывающий только водителя с пассажиром. Интересно, чью задницу это сокровище возит? У Волкова имеется служебный автомобиль ВАЗ-2106. Недавно глава города в сопровождении двух нукеров приезжал на нем к Казанникову. Неожиданно я почувствовал, как кто-то аккуратно потянул меня за полу куртки. Обернувшись, увидел стоящую у меня за спиной женщину. Выражение лица у нее было серьезное, сосредоточенное и в то же время потерянное. «Служивый, ты же из пятисотки? Не знаешь, куда мой мальчик ушел? Он скоро домой вернется?» — спросила она. Я крепко растерялся, не зная, что на это можно ответить. Осторожно освободив рукав, что-то пробормотал и пошел дальше. «При чем здесь пятисотка?» А вот и цель похода. Грек не озвучил, но угадал, хотя сделать это было нетрудно. Салон-мастерская «Вольный стрелок» — объект постоянного интереса спасателей. Салоньер или салонист. Как его ни назови, овладеет салоном единственный в русском анклаве мастер-оружейник Мэнсон. Посторонних к сложному бизнесу Мэнсон не допускает. В салоне работает только с младшим братом. Частично кооперируется с кузнецом, поставляющим заготовки для холодника и арбалетов. Замечательное местечко. Прямо клуб по интересам. В ходе каждого визита можно обнаружить нечто особенное, а иногда и вовсе уникальное. Скорее всего, Дерринджер-гладиатор вышел на волю из этих стен, но это не точно. Цены здесь и на ординарные стволы более чем не гуманные, а уж на эксклюзив просто атомные. Горожане, фермеры и сталкеры наведываются в вольный стрелок, чтобы заменить байбеком сломанный нож, купить изящный кованый топор, забрать заказанный ранее арбалет или расходники для переснаряжения патронов, чаще всего 12-го калибра. Огнестрел тоже берут. Шершавые, то есть нарезные стволы, могут дожидаться своего хозяина на прилавках достаточно долго, а вот гладкоствольное ружье народ разбирает. Чем проще ствол, тем быстрее он уходит, а уж одностволки вовсе не укараулить. Их Мэнсон даже не придерживает во избежание скандалов. Так что командированные из пятисотки, всегда готовые по поручению начальства пополнить арсенал гарнизона, это почетные покупатели и любимые клиенты. Есть нюанс. В качестве оплаты в салоне принимают только полновесные рубли. Никакого натурального обмена. С недавних пор в гарнизоне был установлен следующий порядок расчета по внешним платежам. Я по определенному финотделам и утвержденному дедом лимиту набираю товар. Выписываю Мэнсону вексель, а тот обналичивает его у Афендикова. Меньше взять можно, больше нельзя. Лимит директору известен, при изменении ему сообщают по рации. Если грек подтвердил лимит, то можно затовариваться. Звонкая монета у него есть. Перед входом в мастерскую я традиционно глянул на часы, чтобы традиционно же удивиться стабильности алгоритма. Опять скоро лавочка закроется, успею или нет. Снова остаток дня после поездки пролетел как-то очень быстро. Ничего, успею. На первом этаже салона мертвецкую тишину караулил полусонный брат Мэнсона. Вечно молчаливый, долговязый, но жилистый чувак, очень немногословный, словно оглох и онемел в кузне на окраине, в которой вечерами обучается у мастера. Так некогда предположил Спика. Чувак в неизменном кожаном жилетике, стянув на время с глаз любимые авиаторы, читал уездные вести. «Черт, уже весь город номер прочитал, кроме меня». Коротко поздоровавшись, я, согласно строгим правилам заведения, сдал на хранение парабеллум и пошел наверх по деревянной лестнице с недавно обновленными некрашенными ступенями. Через некоторое время брат, охранник и концессионер, поднимется следом. В торговом зале светло, просторно и по-мужски уютно. В воздухе преобладают хорошие мужские такие запахи вороненого металла, оружейного масла и дубленой кожи. И крепкого самосада, конечно. Хозяин с некоторых пор смолит самокрутки. Настоящий табак, а уж тем более сигареты, достать тяжело. Как всегда, в ассортименте масса холодного оружия, которое я воспринимаю так же, как уставший за день турист оценивает антураж обеденного зала в рыцарском замке. Красиво, прикольно, но в практической плоскости не интересует. В гарнизоне проблем с холодником нет, а луки у нас пусть не самые лучшие, но с некоторых пор свои. Огнестрельное оружие занимает в вольном стрелке отдельное место, подальше от холодника. Итак, что у нас тут вкусненького имеется на сегодняшний день? «Приветствую особо важного клиента», — прогудел Мэнсон, протягивая волосатую лапу с набитой на тыльной стороне ладони татухой, серо-синей эмблемой и надписью «ВДВ». «Ты все такой же бодрый и здоровый», — констатировал я. «Рад видеть, дружище. Давненько я к тебе не заглядывал». «Выбирай неспешно, альтокамераден. Задержусь, если понадобится», — пообещал он и добавил, подмигнув. «Выбор, как всегда, имеется». «Ну, думал, ты скажешь что-то типа «на ловца и зверь бежит», а потом как достанешь из кармана штанов большой латунный ключ?» — пошутил я. «Отчасти». «От главного секретного сейфа?» — охотно подхватил он, кивнув куда-то за спину. «А и вытащим! Отчего бы не вытащить ради хорошего человека?» «Как добрались-то?» «Почти с ветерком, без долгих пауз». Позади, на хорошо смазанных петлях, тихо прошелестела тяжелая дверь. Как я и предполагал, в торговый зал просочился братец. «Значит, после осмотра улицы вход в заведение закрыт. А что вы хотите? ВИП-обслуживание!» «Что интересует спасателей на этот раз?» Мэнсон перешел к делу. «Гладкое смотрим?» Я отрицательно помотал головой. «Не, только шершавое». «Лимит? Чтобы нервы не мотать, как в прошлый раз?» «Почти. Уклонился. На самом деле лимит немного больше». «Тогда начнем с болтовых, недорогих. Есть две Мосинки-драгунки и один Маузер под оптику, но без оптики. Все в хорошем состоянии, но без штыков и погон. Прикуску 20 патронов и 3 обоймы к каждой. Они хоть с затворами?» «Ага, без обмана», — хохотнул он, хлопнув меня по плечу. «Возьму, пожалуй», — для порядка проворчал я. Но внутренне согласился сразу, будучи давно озадачен обеспечением личного состава курса резервистов. «К осмотру!» — скомандовал Мэнсон молчаливому родственнику. И тот после кивка послушно направился к стеллажам, чтобы выложить винтовки на длинном смотровом столе. В вольном стрелке служба поставлена четко. «Слушай, Мэн, я тут на улице военного увидел издали с какой-то смутно знакомой винтовкой, а рассмотреть не успел. Может, ты...» «Я тебя понял». Резко подняв руку, Мэнсон не совсем мягко меня остановил. «Знаю его хорошо. У него американская самозарядная Джона Гаранда, М1 в калибре 30.06. Брал не у меня, от немцев пришла. А уж где фрицы взяли, не знаю. Может, в американском анклаве». «Блин, конечно, Гарант», — воскликнул я. «Отличная машина», — ответил мастер-оружейник. «Стрелял из такой?» «Не стрелял я, а хотелось бы». Мой немой ответ был услышан. «Вот и я не стрелял, только в руках держал», — честно признался Мэнсон и продолжил рекламный ролик. «Допиливали ее долго, конструкция вышла удачной. Между прочим, с гарантами армия США в 1943 году стала первой в мире полностью оснащенной автоматическим оружием. Пачка на 8 патронов, но при отсутствии пачки даже при патронах в кармане винтовка превращается в... кирпич», — подсказал я. «Но это ж не смартфон, день», — осклабился Мэнсон. «В однозарядную она превращается. Собственно, это единственное техническое нарекание. Невозможность дозарядки во время боя. Конструкция патронной пачки, которая выбрасывается из магазина только после полного израсходования патронов, не позволяет это сделать. Кроме того, при выбросе пустая пачка издает характерный звон-сигнал, боезапас израсходован. Согласно легенде, противник только этого и ждет. Можно бежать с большим ножом и резать непутевых в окопе». «Спорно». «Именно. Тем более, что перезаряжается гарант очень быстро. Короче, если надо, скажи, мне через неделю должны подогнать». «Сколько потянет в гульденах?» «Недешево, чистый импорт, ясное дело». «Но вещь, согласись, достойная. Патроны встречаются». «Давай так. Я тебе через Грека эфиром прайс сброшу. Только без подробностей». — предупредил я. «Чисто циферки». «Хорошо, продвигаемся, коллега. Что дальше?» «Калашматы, они же калашоиды», — без раздумий ответил я. «Автоматы нам всегда нужны». Мэнсон замялся. «Кондиционных нет. Есть один АКМ, но он без приклада и без шомпола. Приклад, хрен знает, прострелили или расколотили. Зато с уценкой. Если мастер есть, то выточит без проблем. Или подскажу тебе адресок, сделают здесь, еще и с анатомией. Свой резчик ложек есть, вносите покалеченного. На стол!» Опять гаркнул мастер в сторону брательника. «Действительно, хорошо идем. С нарезным длинномером мы закончили. Но тут я решил все-таки взять гладкоствольное ружье, выбрав советскую вертикалку ТОЗ-34. Вещь универсальная, хоть в строй, хоть в геопартию». На застеленный чистой тканью смотровой стол приятно было посмотреть. «Каратыши? Наганы есть. 4 штуки с кобурами. Один револьвер заказал фермер. Еще 3 нужны для гарнизонных нужд». «Любишь ты наганы? Может, пора переходить на что-то поубойнее? Из нагана не застрелятся, особенно женщины. И с патронами попроще». «Если так, то да, понимаю». Затем мы быстро собрали стандартные расходники. Стол был почти заполнен. И вот там-то я и посмотрел пытливо Мэнсону в его бесцветные маньяческие глаза. «Ключ», — догадался он, — «и спецсундук. Но сначала предварительный протокол. Это без торга, а он, конечно, будет. Сумма не напугала, укладываюсь». «Теперь давай о вкусненьком», — начал Мэнсон. «Первое. Брат продает свою Беретту. Видел ее?» «Конечно, видел. У него модель Беретта 92FS. Редкая и дорогая вещь и очень качественная. Даже странно, что продает. Сразу предупреждаю, обмен не интересует, только наличные». И, не дожидаясь расспросов, раскрыл секрет. «Свадьба у него скоро, такие дела. Невеста девушка заметная, из уважаемой в городе семьи, так что народу будет много. Сам понимаешь, собираем финансы. Денис, я знаю, что тебе в таком калибре шпалер не нужен. Спросишь там у своих, кто позажиточней. Завгар наш интересовался стволом посолидней. Вовремя вспомнил я. Чтобы в уровень статусный. Скажу ему, конечно, он сам примчит, если что. Капуста у него есть. В общем, я ему по приезду обрисую. Уверен, что купит». Я и не заметил, как в ту же секунду передо мной из воздуха материализовался тощий концессионер и ученик кузнеца с прической рокера из 70-х. Горячо потряс мне руку. Молча, сука. Тем временем Мэнсон успел сходить к небольшому письменному столу и теперь шел обратно с тяжелым свертком в руках. «Ну, держись, если валидола нет». Это был Кольт. Нет, не Кольт. А Кольт Government 1911А1. Его еще называют правительственным. Если говорить об оружейной мечте, то вот она. Лежит на столе в родной кобуре. Вытащив и взяв пистолет легенду в руки, я понял, что выпустить из рук эту птицу удачу калибра 45 АСР уже не смогу. Калибр убойный. Мощный патрон с останавливающим действием на дальности до сотни метров. Еще Первая мировая показала, что тяжелая пуля этого Кольта надежно останавливает противника, даже попадая в конечности, сбивает его с ног, лишая возможности сопротивляться. Надежный, удобный, простой в эксплуатации, перезаряжается почти мгновенно. Вот из него я точно стрелял. Правда, не знаю, когда, где и по какому поводу. И вот еще, он просто красив, эстетически безупречен. «Сколько?» — хрипло выдавил я через пересохшее от волнения горло. Мэнсон тихо ответил. «По-моему, он и на шатырь заранее подготовил». «Да, цена бешеная. Плюс 50 патронов с пулей «Хидрошок» от «Федерал» даю. Согласись, что это очень круто. Слона остановишь. Откуда на жестянке слоны? Хотя за лимит я вылетаю однозначно. И покупкой личного оружия по своим хотелкам такой перерасход не оправдаешь. Можно, конечно, зачесть на сдачу мой люгер, но хитрожопость я не люблю, как и казанников. Возьму чисто на свои. Растрясу кошель до дырочек. А со старичком Парабеллумом разберусь отдельно. Что-то компенсирую. Беру сейчас. Налом. По рукам. Обрадовался чертов искуситель. Это я удачно зашел.